Глава 10. Нурлан. «Присмотри, пожалуйста, за ребенком. Мне надо переодеться и умыться перед сном», — просит Малика. Поужинав, мы посидели пару часов в гостиной, беседуя с родителями за чашкой чая с десертом. И вот, уверенный в том, что сразу же лягу в постель, я вынужден присматривать за ребенком. Я же прекрасно знаю женщин. Ее умоюсь, затянется на полчаса минимум. «Видишь, какие проблемы от этих женщин. Мой тебе совет, дружище, не женись, когда вырастешь. И перевяжи трубки. Сделай я это в свое время, мы бы с тобой сейчас так не мучились. У тебя была бы нормальная мама и папа. Не то, что сейчас». Присев, я положил его на кровать, но этот прилипал, а тут же начал конючить, так что мне вновь пришлось устроить его на своих коленях. «Ты понравился бабушке? Как думаешь, она тебя возьмет? Так, словно ребенок может ответить, спрашиваю я. Я вновь начал волноваться и сомневаться, что мама захочет взять его. Слишком уж мои родители окунулись в свою независимую жизнь. Отец на рыбалке только и говорил о том, как они наслаждаются тем, что им больше не нужно ни о ком заботиться и оглядываться на чужие желания, как было, когда дети были помладше. Мы-то с братом выросли давно, но вот моя сестра, которая была намного младше, знатно помотала родителям нервы, прежде чем выйти замуж. «Ты, главное, побольше улыбайся и показывай ей свои ямочки», — учу я сына. «Очаруй ее и деда, как обычно очаровываешь продавщицы в магазинах. Ну не мне же тебя учить, да?» «Дял!» — выкрикнул Рустик что-то отдаленно напоминающее «да». Малец явно не воспринял мою речь всерьез, решив, что я с ним играю. Кажется, мне самому придется сделать так, чтобы родители сами не захотели расставаться с внуком. «Сегодня такая чудесная погода. Давайте съездим за город. Наши друзья давно предлагают нам воспользоваться их коттеджем», — говорит мама пару дней спустя. «Нажарим шашлычков, отдохнем», — восторженно продолжает она. «Отличная идея, дорогая», — тут же поддерживает ее отец. «Вдвоем мы никак не могли собраться, а с компанией куда веселее будет». Я согласно киваю, надеясь, что эта поездка сблизит их с внуком, и иду собираться. «Нас пригласили за город, собери все необходимое», — говорю я, входя в спальню, где Мика кормит ребенка. «На ночь?» — уточняет она, поднимая на меня свой взгляд. Я невольно пялюсь на съехавший вырез ее теплого свитера шоколадного цвета, что так приятно контрастирует с цветом ее светлых волос. Молочная кожа манит своей белизной. И я в очередной раз ловлю себя на мысли, что хочу ее попробовать. Может, именно так и стоит поступить? Возможно, эта аферистка даже не невинна. Вряд ли хорошие девочки способны на подобные дела, которыми она промышляла в моем офисе. Мы могли бы совместить приятное с полезным. «Что?» — вырывает меня из моих пошлых фантазий ее вопрос. «Ты чего завис? Не спросил, что ли?» «На пару дней». Пытаюсь я сосредоточиться на вопросе, который она задала ранее. «Бери все с запасом, чтобы нам не пришлось искать ту или иную вещь. Мы будем далеко от города». «Хорошо», — односложно кивает она, и, как всегда, бесцеремонно передав мне ребенка, достает одну из наших дорожных сумок. Понимая, что спорить бесполезно, я сажусь вместе с довольным после кормления толстунчиком в кресло и начинаю объяснять ей, что от нее требуется в этой поездке. «Нам нужно сделать так, чтобы родители начали подозревать неладное. Попробуй сделать вид, что ты чем-то недовольна, и вымести это на ребенке». «В смысле вымести? И каким это образом?» — тут же хмурится она, прекратив сборы. «Мне-то откуда знать? Придумай что-нибудь». Фыркаю я на ее несообразительность. «Придумай? По-твоему, это так просто наорать на ребенка? Сам-то ты можешь? Давай, покажи мне пример». Уперев руки в боки, требует она. Я же смотрю на толстунчика, уставившегося на меня в ответ и хлопающего своими огромными глазами. И как на такого наорешь? Сразу же реветь начнет. «Ну, давай. Чего же ты?» — все подначивает меня наглая девчонка. «Это же так просто». «Не мне нужно ругать его», — отрезаю я. «Выполняй то, для чего я тебя нанял». Мика. Злюсь я, смотря в спину этому барану. «С рук у меня есть будешь, Мажиев!» Обещаю я самой себе. Если у меня еще оставались сомнения, то сегодня я отбросила их прочь. Гад! Чертов переросток! Зло бросаю я вещи в сумку. Еще и ребенка забрал. Наверняка пошел налаживать мосты. То и дело пихает моего пухлика под нос бабушке. Ничегошеньки у тебя не выйдет. Обещаю в тишину и, закончив сборы, спускаюсь вниз. Я готова. Твою сумку тоже собрала. Мило улыбаюсь я мужу, руша его план с ворчливой женой, какой он хочет меня представить перед родителями. По его недовольной мине понимаю, что он жуть как недоволен моим поведением, но мне все равно. Как бы он ни пытался, ему не обыграть меня. «Как тут здорово!» Не могу сдержать я своего восхищения. Маленький двухэтажный домик на краю леса словно сошел со страниц сказки. «Да, тут очень уютно», — улыбается моя свекровь, проходя в гостиную. «Мы были тут пару раз с друзьями». «Действительно милое местечко», — показывая мне знаками, чтобы не вела себя мило, — говорит Нурлан. «Ну что ж, давайте распаковываться, дамы, а мы займемся мангалом». Заходит свёкр с нашими сумками. Они с Нурланом скрываются в пристроенной к дому беседке, а мы со свекровью, быстро закончив с вещами, занимаемся нарезкой овощей и готовим салат. Магомед так любит подобный отдых. Его б воля, мы бы все время проводили на природе. Делится свекровь, пока мы слаженно работаем в две руки. Я лишь улыбаюсь на ее слова, обдумывая свои дальнейшие действия. Пойти на поводу Нурлана и сделать что-то, что выставит меня не в лучшем свете, мне придется. Но вот что? Кричать на пухлика мне совершенно не хотелось. Но усыпить бдительность Нурлана придется. «А вот и мы», — прерывает мои тяжелые думы голос свекра, входящего в кухню с шампурами. «Как вкусно пахнет!» — улыбаюсь я, бросая взгляд на Нурлана, идущего вслед за отцом. «А где малец?» — сев за стол, спрашивает свекр. «Спит? Умаялся с дороги?» — показываю я жестом наверх. «Если что, услышим через радионяню». «Вот что только не придумают. В наше время приходилось за орка следить, чтобы ребенок не захлебнулся от плача», — качает головой свекр. «Технологии действительно далеко ушли», — соглашается свекровь, передавая мужу наполненную салатом тарелку. «Мы вкусно едим, обсуждая разные вещи, и мне даже удается завести небольшую перепалку с Нурланом, что не остается незамеченным его родителями. Мне жутко неловко спорить с мужем, но я держусь. Знаю, что это лучше, чем срываться на ребенке. Простите, но ваш сын порой бывает просто невыносим». Извиняюсь я в конце ужина, успокоившись. От того, как горят радостью глаза этого гада, мне хочется его прибить, но я держусь. «Все в порядке, дорогая. Между супругами бывают споры. Посмотри на нас. Сколько лет женаты, а все еще находим повод поругаться», — посмеивается, к моему удивлению, свекор. Тут-то и потухает радость Мажиева. Гад понимает, что его план не сработал, и вмиг сникает. Нурлан. «Я забыла взять с собой ночнушку. Не одолжишь свою футболку?» — удивляет меня своей просьбой Мика, когда мы уже собираемся ложиться. «Ну, держи». Кидаю я в нее белую футболку, которую собирался натянуть сам. «Вообще, я предпочитаю спать голым, но так как вынужден делить кровать с этой аферисткой, приходится спать одетым. Хоть ты и не заслужила, не могу сдержать упрека». «И почему это?» — удивленно приподнимает она брови. «Что это было за столом? Такое ощущение, что мои родители поддержат тебя, даже если ты начнешь со мной драться», — рвется из меня раздражение. «Я разве виновата, что они такие непрошибаемые?» — возмущается она. «И вообще, раз ты такой умный, придумай мне речь, повторив которую, мы добьемся поставленной тобой цели», — заявляет нахалка и, развернувшись, уходит в ванную. «Именно в этот момент ребенок почему-то решает проснуться и голосит до тех пор, пока я не беру его из переносной люльки. Еще и ты решил меня добить. Нехотя ложусь вместе с ним на кровать». «Мне...» капризничает он, тря уже заспанные глазки. «Ну, все, я не ругаюсь. Успокаивайся и засыпай. Вздыхаю, начиная поглаживать его по спине. «Агук!» — лопочет толстунчик, переползая на меня и устраиваясь попкой вверх. «Вижу, тебя атаковали!» — входит в комнату Мика, суша полотенцем свои спускающиеся до самой талии волосы. Мокрыми они выглядели темнее. «Забери его!» — требую я, тряся головой и пытаясь выбросить из нее ненужные мысли. Взгляд то и дело скользил по точёным бледным ножкам. Футболка хоть и доходила ей до колен, выглядела на ней как нечто эротическое. Даже в соблазнительном неглиже она не выглядела бы такой порочной. «Мне нужно расчесать волосы, иначе утром они превратятся в колтуны». И не думает она слушаться. Разворачивается ко мне своей соблазнительной попкой и идет к трюмо. «Ты вообще-то нянька!» Пытаясь отвлечься на злость и раздражение, кидаю ей в спину. «А ты отец!» – парирует гадина. «Неплохо бы для разнообразия и тебе за ним присмотреть. Тем более, что он был со мной весь день». «Ты!» Слова застревают у меня в горле, стоит девушке, наклонившись, начать расчесывать свои волосы. Мика стоит вниз головой, из-за чего футболка приподнимается и оголяются бедра, открывая вид на такие аппетитные формы, что у меня вмиг пересыхает во рту. «Чёрт! Ну вот почему она такая привлекательная?» И почему я не заметил этого раньше? Если бы не ребенок в комнате, я бы точно не сдержался. «Что?» Выпрямившись, смотрит она на меня. «Ничего, заканчивай и ложись уже спать», раздраженно говорю я, надеясь, что смогу успокоиться. Заводиться из-за этой аферистки было не лучшей идеей. Но разве тому, что находится между ног, прикажешь? «Дай ему попить», не видя, что творит со мной, говорит Мика. «Откуда ты знаешь, что он хочет пить?» — хмурюсь я. «Оттуда, что он только проснулся. Естественно, что он испытывает жажду», — закатывает эта зараза глаза. «Очень умно!» — ворчу я, желая отодрать собственные глаза наждачкой, лишь бы не видеть того безобразия, что она собой представляет. «Мика, видя, как Нурлан реагирует на мое маленькое представление, я с трудом сдерживаю хихиканье. Молча подхожу к кровати и, забравшись под единственное одеяло, сворачиваюсь калачиком, наблюдая за тем, как Лан поет из бутылочки пухлика. Сердце тут же сжимается от заполнившей его нежности, и я, счастливо вздохнув, прикрываю глаза. «Ты что, ложишься спать?» — раздается рядом возмущенный голос мужчины. «А что мне еще делать?» — приоткрыв один глаз, непринужденно спрашиваю я. «Следить за ребенком, что же еще?» Не может поверить он в мою наглость. На самом деле я и сама не могу. Так странно и возбуждающе нарушать собственные запреты. Перейти за черту, рискнув всем и решив во что бы то ни стало достигнуть своей цели. То, как он смотрел на меня, явно стоило того, чтобы забыть обо всех правилах, которые вдалбливались в меня с самого детства. Он ведь мой муж. Мы официально женаты, как бы он это ни называл. Брак он и есть брак. И раз уж он мой муж, я просто обязана попытаться сделать так, чтобы он оставался им и дальше. Я ведь понимаю, что не оставляю его равнодушным. Его явно завел мой вид в своей футболке, на что я и рассчитывала. Не зря вычитала ту статью в интернете. «Я же уже сказала, что сейчас твоя очередь». Демонстративно зеваю я, с трудом подавляя улыбку. «Или ты хочешь, чтобы я устроила публичный скандал?» «Я могу, но вот только твоя мама не оценит. Она, я заметила, склонна больше винить мужчин, чем женщин». Наслаждаясь тем, как вытягивается его лицо, заявляю я. Было так забавно дразнить его, словно дергать тигра за усы. «Ах, как бы мне сейчас хотелось прижаться к его соблазнительным губам поцелуем, провести пальчиками по загорелой шее, пройтись губами по колючим щекам. Аж губы закололо от желания почувствовать его вкус. Только вот я, к сожалению, еще не настолько смелая, чтобы решиться на подобное. Вот если бы он сам...» «Я смотрю, ты почувствовала власть», прерывает мои фантазии гневный голос. «В моих фантазиях он полон желания, в отличие от суровой реальности. Вот почему он такой бука? Слушай, если ты не дашь мне поспать, завтра весь день будешь возиться со своим ребенком», твердо заявляю ему я и, не дождавшись ответа, отворачиваюсь в другую сторону, вновь погружаясь в свои совершенно бесстыдные мечты, которые, надеюсь, в скором времени станут чем-то большим, чем просто фантазией.